Студия «Аудиокнига своими руками». Рэй Брэдбери. «Нескончаемый дождь». Читает Александр Водяной. Дождь продолжался. Жестокий, нескончаемый дождь. Нудный, изнурительный дождь, ситничек, косохлёст, ливень, слепящий глаза, хлюпающий в сапогах, дождь, в котором тонули все другие дожди и воспоминания о дождях. Тонны, лавины дождя кромсали заросли, иссекли деревья, долбили почву и смывали кусты. Дождь морщинил руки людей, наподобие обезьяньих лап. Он сыпался твердыми стеклянными каплями. И он лил, лил, лил. «Сколько еще, лейтенант?» «Не знаю. Миля. 10 миль. 1000. Вы не знаете точно?» «Как я могу знать точно? Не нравится мне этот дождь. Если бы только знать, сколько еще до солнечного купола, было бы легче. Еще час. Самое большее — 2. Вы в самом деле так думаете, лейтенант?» «Конечно. Или лжете, чтобы нас подбодрить?» «Лгу, чтобы вас подбодрить. Хватит. Хватит. Поговорили». Двое сидели рядом. Позади них еще двое. Мокрые, усталые, обмякшие, как размытая глина под ногами. Лейтенант поднял голову. Когда-то его лицо было смуглым. Теперь кожа выцвела от дождя, выцвели глаза, стали белыми, как его зубы и волосы. Он весь был белый, даже мундир побелел, если не считать зеленоватого налета плесени. Лейтенант чувствовал, как по его щекам текут струи воды. Сколько миллионов лет прошло, как здесь, на Венере, прекратились дожди, прекратились дожди. «Не острите», — сказал один из второй двойки. «На Венере всегда идет дождь. Всегда. Я жил здесь 10 лет». И ни на минуту, ни на секунду не прекращался ливень. Все равно, что под водой жить. Лейтенант встал и поправил свое оружие. «Что ж, пошли. Мы найдем солнечный купол». «Или не найдем», — заметил цинник. «Еще час или около этого». «Вы меня обманываете, лейтенант?» «Нет, я обманываю самого себя. Бывают случаи, когда надо лгать. Моим силам тоже есть предел». Они двинулись по тропе сквозь заросли, то и дело оглядываясь на свои компасы. Кругом никаких ориентиров, только компас знал направление. Серое небо и дождь, заросли и тропа. И где-то далеко позади ракета, в которой лежали два их товарища, мертвые, обываемые дождем. Они шли гуськом, не говоря ни слова. Показалась река, широкая, плоская, бурая. Она текла в великое море. Дождевые капли выбили на ее поверхности миллион кратеров. «Давайте, Симмонс». Лейтенант кивнул, и Симмонс снял со спины небольшой сверток. Химическая реакция превратила сверток в лодку. Следуя указаниям лейтенанта, они срубили толстые сучья и быстро смастерили весла, после чего поплыли через поток, торопливо гребя под дождем. Лейтенант ощущал холодные струйки на лице, на шее, на руках. Холод просачивался в легкие. Дождь бил по ушам и глазам, по икрам. «Я не спал эту ночь», — сказал он. «А кто спал? Кто, когда? Сколько мы ночей спали? 30 ночей, что 30 дней? Кто может спать, когда по голове хлещет, барабанит дождь? Все бы отдал за шляпу. Любую. Лишь бы перестала стучать по голове. У меня головная боль. Вся кожа на голове воспалена. Так и саднит. Черт меня занес в этот Китай», — сказал другой. «Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем». «Конечно. Вспомните древнюю пытку. Тебя приковывают к стене. Каждые полчаса на теме падает капля воды, и ты теряешь рассудок от одного ожидания. То же самое здесь, только масштабы побольше. Мы не созданы для воды. Мы не можем спать, не можем как следует дышать. Мы на грани помешательства от того, что без конца ходим мокрые. Будь мы готовы к аварии, запаслись бы непромокаемой одеждой и шлемами. Главное, по голове все барабанит и барабанит. Тяжелый такой, словно картечь. Я не выдержу долго. Эх, где солнечный купол? Кто их придумал, тот знал свое дело». Плывя через реку, они думали о солнечном куполе, который ждал где-то в зарослях, ослепительно сияя под дождем. Желтое строение, круглое, светящееся, яркое, как солнце. 15 футов в высоту, 100 футов в поперечнике. Тепло, тихо, горячая пища и никакого дождя. А в центре солнечного купола, само собой, солнце. Небольшой, свободно парящий шар желтого пламени под самым сводом. И ты можешь видеть его отовсюду, сидя с книгой или сигаретой, или с чашкой горячего шоколада, в котором плавают сливки. Оно ждет их. Золотистое солнце. На вид такое же, как и земное. Ласковое, немеркнущее. И на то время, что ты праздно проводишь в солнечном куполе, можно забыть о дождливом мире Венеры. Лейтенант обернулся и посмотрел на своих товарищей, что, скрипя зубами, налегали на весла. Они были белые, как грибы, как он сам. Венера все обесцвечивает за несколько месяцев. Даже лес казался огромной декорацией из кошмара. Откуда ему быть зеленым без солнца, в вечном сумраке, под нескончаемым дождем? Белые-белые заросли, бледные, как плавленый сыр. Листья, стволы и бутоножки гигантских поганок. Впрочем, не так-то просто увидеть почву, когда под ногами потоки, ручьи, лужи. а впереди пруды, озера, реки и, наконец, море. «Есть!» Они выскочили на раскисший берег, шлепая по воде. Выпустили из лодки газ и сложили ее в коробку. Потом, стоя под дождем, попытались закурить. Минут пять, если не больше, бились они, дрожа над зажигалкой. Затем, пряча сигареты в ладони, сделали несколько затяжек. В следующий миг табак уже раскис, и тяжелые капли выбили сигареты из сжатых губ. Они пошли дальше. «Стойте минутку», — сказал лейтенант. «Мне показалось, что я что-то увидел. Солнечный купол?» «Я не уверен. Дождь не дал разглядеть». Симмонс побежал вперед. «Солнечный купол! Солнечный купол!» «Назад, Симмонс!» «Солнечный купол!» Он исчез за дождевыми струями. Остальные ринулись вдогонку. Они догнали его на прогалине и стали как вкопанные, глядя на него и его находку. «Ракета! Ракета!» Она лежала там, где ее покинули. Выходит, они кружили и очутились в том самом месте, откуда начали долгий путь. Среди обломков лежали двое погибших. Изо рта у них росла зеленоватая плесень. На глазах космонавтов плесень расцвела. Но дождь убил лепестки, и плесень увяла. Как же это случилось? Видно, поблизости прошла электрическая буря. Она и испортила наши компасы. В этом все дело. Верно. Что же делать теперь? Идти. Снова идти. Черт, ди! Мы топтались на месте. Ладно, Симмонс. Постарайся взять себя в руки. А, в руки, в руки. Этот дождь сведет меня с ума. У нас хватит продуктов на 2 дня, если быть экономными. Дождь плясал по их коже, по мокрой одежде. Струи дождя бежали с кончика носа, с ушей, пальцев, колен. Они были словно заброшенные в дебрях каменные бассейны. Из каждой поры сочилась вода. Вдруг издали донесся грозный рев. Из пелены дождя вынырнуло чудовище. Чудовище опиралось на 1000 голубых электрических ног. Оно приближалось быстро и неотвратимо. Каждый его шаг был как удар с плеча. Там, где ступали голубые ноги, деревья падали и сгорали. Могучие вихри озона заполнили влажный воздух. Дым метался во все стороны, разбиваемый дождем. Чудовище было длиной с полмили, вышиной с милю. Оно ощупывало землю, словно слепой исполин. Иногда на короткие мгновения оно оказывалось совсем без ног. В следующий миг из его брюха вырывались 1000 хлыстов, которые беспощадно жалили заросли. «Электрическая буря», — сказал один из четверки. «Она вывела из строя компасы. Теперь идет на нас». «Ложись», — приказал лейтенант. «Бегите», — заорал Симмонс. «Не дурите, ложитесь. Она бьет в самые высокие точки. Мы еще можем спастись». «Ложитесь не ближе 50 футов от ракеты. Глядишь, потратит на все весь свой заряд, а нас минует. Живей!» они шлепнулись на землю. «Идет?» — почти сразу послышался вопрос. «Идет». «Приблизилась?» «Осталось 200 ярдов. А сейчас?» «Вот она». Чудовище повисло над ними. Оно обронило 10 голубых стрел молний, и они вонзились в ракету. Ракета вздрогнула, точно гонг от удара, и издала глухой металлический звук. Чудовище обронило еще 15 стрел. Они плясали в причудливой пантомиме, поглаживая деревья и мокрую землю. «А-а-а!» Один из космонавтов вскочил на ноги. «Ложись, идиот!» — крикнул лейтенант. «А-а-а!» Еще 10 молний поразили ракету. Лейтенант повернул лежащую на руке голову и увидел ослепительно-голубые вспышки. Он видел, как раскалываются вдребезги деревья. Он видел, как чудовищное темное облако, словно черный диск, повернуло над ними и метнуло вниз 1000 электрических стрел. Тот, что вскочил на ноги, теперь бежал, будто в огромном зале с колоннами. Он метался, петлял среди колонн, но они вдруг рухнули, и послышался такой звук, словно муха села на раскаленную проволоку ловушку. Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства. 3 товарища услышали запах человека, обращенного в золу. Лейтенант спрятал лицо. «Не поднимать головы!» — распорядился он. Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит. Озарив лес еще 10 молний, буря двинулась дальше. Снова кругом был один сплошной дождь. Он быстро унес запах горелого, и 3 товарища сели, ожидая, когда угомонится отчаянно колотящееся сердце. Потом они пошли к телу, надеясь, что еще можно вернуть его к жизни. Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать. Это была естественная реакция людей, которые не хотят признать смерть, пока не коснутся ее и не решат или предоставить это быстро поднимающейся поросли. Тело было словно скрученная сталь, обернутая сожженной кожей, будто восковая кукла, которую бросили в печь и извлекли из огня, когда лишь тонкая пленка воска осталась на обугленном скелете. Только зубы не почернели. Они сверкали, как причудливый белый браслет, зажатый в черном кулаке. Зачем он вскочил? Они сказали это почти одновременно. На глазах у них тело стало исчезать под покровом растений. Вьюнки, плющ, даже цветы для покойного. Буря, шагая на голубых ходулях, исчезла вдали. Они пересекли реку, ручей, поток и еще 2 дюжины рек, ручьев, потоков. Реки, новые реки, рождались у них на глазах, а старые меняли русло. Реки цвета ртути, реки цвета серебра и молока. Они вышли к морю. Великое море. На Венере был всего 1 материк. Он простирался на 3000 миль в длину и на 1000 в ширину, окруженный со всех сторон великим морем, покрывающим всю остальную часть дождливой планеты. Великое море лениво лизало бледный берег. «Нам туда», — лейтенант кивнул на юг. «Я уверен, что в той стороне находятся два солнечных купола. Раз уж начали, почему сразу не построили еще сотню?» «Всего их на острове 120 штук, верно?» К концу прошлого месяца было 126. Год назад в Конгрессе на Земле предложили построить еще 2-3 десятка. Да только сами знаете, как сложно с ассигнованиями. Пусть лучше несколько человек свихнутся от дождя. Они зашагали на юг. Лейтенант Симмонс и третий космонавт Пикар шагали под дождем, который шел то реже, то гуще, под ливнем, который хлестал и лил, не переставая барабанил по суше, по морю и по идущим людям. Симмонс первый заметил его. Вот он. Что там? «Солнечный купол!» Лейтенант моргнул, стряхивая с век влагу, и заслонил глаза сверху рукой, защищая их от хлестких капель. Поодаль у моря, на краю леса, что-то желтело. «Да, это он, солнечный купол!» Люди улыбались друг другу. «Похоже, вы были правы, лейтенант». «Да, это удача. От одного вида сил прибавляется. Вперед! Кто первый? Последний будет сукин сын!» Симмонс затрусил по лужам. Остальные механически последовали его примеру. Они устали, запыхались, но скорость не сбавляли. «Вот когда я кофе напьюсь», — пропыхтел, улыбаясь, Симмонс. «А булочки с изюмом — это тоже объедение. А потом лягу и пусть солнышко печет. Тому, кто изобрел солнечный купол, орден надо дать». Они побежали быстрее. Желтый свет стал ярче. «Наверное, сколько людей тут помешались, пока не появились убежища». Симмонс отрывисто выдыхал слоги. «А что? Очень просто. Дождь, дождь. Несколько лет назад встретил приятеля, моего друга. В лесу. Бродит вокруг под дождем. И все твердит. Сам не знаю, как войти из-за дождя. Сам не знаю». И так далее. Без конца. Рехнулся бедняга. «Береги дыхание». Они продолжали бежать. Они смеялись на бегу и, смеясь, достигли двери солнечного купола. Симмонс рывком распахнул дверь. «Эй!» — крикнул он. «Где булочки и кофе? Подавайте их сюда!» Никто не отозвался. Они шагнули вовнутрь. В солнечном куполе было пусто и темно. Ни желтого искусственного солнца, парящего в прозрачной мгле в центре голубого свода, ни накрытого стола. Холодно, словно в склепе, а сквозь тысячи отверстий в своде пробивался дождь. Струи падали на ковры и мягкие кресла, разбивались о стеклянные крышки столов. Густые заросли, словно исполинский мох, покрывали стены, верх книжного шкафа, диваны. Крупные капли, срываясь сверху, хлестали по лицам людей. Пикар тихонько рассмеялся. «Пикар, прекратить!» «Господи, вы только посмотрите! Ни солнца, ни пищи, ничего!» Венески. Это их рук дело. Конечно. Симмонс кивнул, роняя капли со лба. Вода бежала по его серебристым волосам и белесым бровям. Время от времени Венески выходят из моря и нападают на солнечный купол. Они знают, что если уничтожат купола, то могут нас погубить. Но разве наша охрана не вооружена? Конечно. Симмонс шагнул на относительно сухой клочок пола. Но с последнего нападения прошло 5 лет. Бдительность ослабла, и они захватили здешнюю охрану врасплох. А где же тела? Венески унесли их с собой в море. У них, говорят, есть свой способ топить пленников. Медленный способ. Вся процедура длится около 8 часов. Просто очаровательно. Держу пари, что не осталось ни крошки еды. Усмехнулся Пикар. Лейтенант неодобрительно взглянул на него, потом сделал многозначительный жест Симмонсу. Тот покачал головой и зашел в помещение, расположенное в стене. Там была кухня. Раскисшие буханки хлеба беспорядочно валялись на полу. Мясо обросло нежно-зеленой плесенью. Из множества дыр в потолке струился дождь. «Восхитительно!» Лейтенант смотрел на дыры. «Боюсь, нам вряд ли удастся законопатить это сито и навести порядок». «Без продуктов?» Симмонс фыркнул. «К тому же солнечные генераторы разбиты вдребезги. Лучшее, чем можно придумать, идти до следующего солнечного купола. Сколько до него отсюда?» «Недалеко. Помнится, как раз тут поставили 2 купола очень близко один от другого. Если обождать здесь, может подойти спасательный отряд». «Наверное, они уже приходили и ушли. Месяцев через 6 пришлют ремонтную бригаду, когда поступят средства от Конгресса. Нет, уж лучше не ждать». «Ладно, съедим остатки нашего рациона и пойдем». «Если бы только дождь перестал колотить меня по голове», — заметил Пикар, — «хоть на несколько минут. Просто чтобы я вспомнил, что такое покой». Он сжал голову обеими руками. «Помню, в школе за мной сидел один изверг и щипал, щипал, щипал меня каждые 5 минут. И так весь день. Это длилось неделями, месяцами. Мои руки были в синяках, кожа вздулась. Я думал, что сойду с ума от этого щипания. И он меня довел. Кончилось тем, что я действительно взбесился от боли, схватил металлический треугольник до черчения и чуть не убил этого ублюдка. Чуть не отсек ему башку, чуть не выколол глаза. Меня еле от него оторвали. И все время кричал: «Чего он ко мне пристает? Господи!» Дрожащие руки все сильнее стискивали голову. Глаза были закрыты. «А что я могу сделать сейчас? Кого ударить? Кому сказать, чтобы перестал, оставил меня в покое? Дождь, проклятый дождь, не дает передышки. Щиплет и щиплет. Только и слышно, только и видно, что дождь, дождь, дождь». «К 4 часам мы будем у следующего солнечного купола». «А, солнечного купола? Такого же, как этот?» А если они все разгромлены, что тогда? Если во всех куполах дыры и всюду хлещет дождь. Что ж, попытаем счастье. Мне надоело пытать счастье. Все, чего я хочу. Крыша, крыша над головой. И хоть чуточку покоя. Хочу побыть один. Туда всего 8 часов хорошего хода. Не беспокойтесь. Я не отстану. Пикара рассмеялся, отводя взгляд. «Давайте поедим», — сказал Симмонс, пристально наблюдая за ним. Они снова пошли вдоль побережья на юг. На 5-м часу пути им пришлось свернуть, так как дорогу преградила река, настолько широкая и бурная, что на лодке не одолеть. Они поднялись на 10 километров вверх по реке и увидели, что она бьет из земли, словно кровь из смертельной раны. Обойдя исток, под непрекращающимся дождем снова спустились к морю. «Я должен поспать», — сказал Пикар, оседая на землю. 4 недели не спал, ни минуты не уснул. Спать здесь, спать. Небо стало темнее, надвигалась ночь. А на Венере ночью царил такой мрак, что опасно двигаться. У Симмонса и лейтенанта тоже подкашивались ноги. Лейтенант сказал: «Ладно, попробуем. Может быть, на этот раз получится. Хотя эта погода не очень-то благоприятствует сну». Они легли, положив руки под головы, так, чтобы вода не захлестывала рот и закрытые глаза. Лейтенанта трясло. Он не мог уснуть. Что-то ползло по нему. Что-то словно обтягивало его. Живой, копошащейся пленкой. Капли, падая, соединялись с другими каплями и получались струйки, которые просачивались сквозь одежду и щекотали кожу. Одновременно на ткань садились, тут же пуская корни, маленькие растения. А вот уже и плющ обвивает все тело плотным ковром. Он чувствовал, как крохотные цветы образуют бутоны, раскрываются и роняют лепестки. А дождь все барабанил по голове. В призрачном свете он видел фигуры своих товарищей, будто упавшие стволы, покрытые бархатным ковром травы цветов. Дождь хлестал его по шее. Он повернулся в грязи и лег на живот, на липкие растения. И теперь дождь хлестал по спине и ногам. Он вскочил на ноги и стал лихорадочно стряхивать себе воду. 1000 рук трогали его. Но он не мог больше выносить, чтобы его трогали. Содрогаясь, он что-то задел. Но, конечно, Симмонс стоял под струями дождя, дрожа, чихая и кашляя. В тот же миг вскочил и Пикар, и с криком заметался вокруг них. «Постойте, Пикар!» «Прекратите!» — кричал Пикар. Потом схватил ружье и выпустил в ночное небо 6 зарядов. Каждая вспышка освещала полчища дождевых капель выстрелами. 15 миллиардов капель, 15 миллиардов слез, 15 миллиардов бусинок или драгоценных камней на фоне белого бархата витрины. Свет гас, и капли, что задерживали свой полет, чтобы их могли запечатлеть, падали на людей, жали их, словно рой насекомых, воплощение холода и страданий. «Прекратите, прекратите! Пикар! Пикар!» Но Пикар будто онемел. Он не метался больше, стоял неподвижно. Лейтенант осветил фонариком его мокрое лицо. Пикар, широко раскрыв рот и глаза, смотрел вверх. Дождевые капли разбивались о его язык, и глазные яблоки булькали пеной в ноздрях. «Пикар! Пикар!» Он не отвечал и не двигался. Влажные пузырьки лопались на его белых волосах, по шее и кистям рук. Катились прозрачные алмазы. «Пикар, мы уходим! Идем дальше! Пошли!» Крупные капли срывались его ушей. «Слышишь, Пикар?» Он точно окаменел. «Оставьте его», — сказал Симмонс. «Мы не можем уйти без него». «А что же делать?» «Нести его?» Симмонс плюнул. «Поздно. Он уже не человек. Знаете, что будет дальше? Он так и будет стоять, пока не захлебнется». «Что? Неужели вы не слыхали об этом? Пора уже знать. Он будет стоять, задрав голову, чтобы дождь лил ему в рот и в нос. Будет вдыхать воду». «Не может быть». Так было с генералом Ментом. Когда его нашли, он сидел на утесе, запрокинув голову, и дышал дождем. Легкие были полны воды. Лейтенант снова осветил немигающие глаза. Ноздри Пикара тихо сипели. «Пикар!» — лейтенант ударил ладонью по его безумному лицу. «Он ничего не чувствует», — продолжал Симмонс. «Несколько дней под таким дождем, и любой перестанет ощущать собственные руки и ноги». Лейтенант в ужасе поглядел на свою руку. Она онемела. «Но мы не можем бросить Пикара!» «А вот все, что мы можем сделать!» Симмонс выстрелил в Пикара, и тот упал на затопленную землю. «Спокойно, лейтенант», — сказал Симмонс. «В моем пистолете имеется заряд и для вас. Спокойно. Подумайте как следует. Он все равно стоял бы так до тех пор, пока не захлебнулся. Я сократил его мучение». Лейтенант скользнул взглядом по распростертому телу. «Вы убили его». «Да, иначе он погубил бы нас всех». «Вы видели его лицо?» Он помешался. Помолчав, лейтенант кивнул. Это верно. И они пошли дальше под ливнем. Было темно. Луч фонарика проникал в стену дождя лишь на несколько футов. Через полчаса они выдохлись. Пришлось сесть и ждать утра, борясь с мучительным чувством голода. Рассвело, серый день, нескончаемый дождь. Они продолжали путь. «Мы просчитались», — сказал Симмонс. «Нет, через час будем там». «Говорите громче! Я вас не слышу!» Симмонс остановился, улыбаясь. «Говорите громче!» «Уши!» Он коснулся их руками. «Они отказали от этого бесконечного дождя. Я онемел весь до костей». «Вы ничего не слышите?» — спросил лейтенант. — Что? Симмонс озадаченно смотрел на него. — Ничего. Пошли. — Я лучше обожду здесь, а вы идите. — Нет, ни в коем случае. — А я все равно не слышу, что вы говорите. — Идите. — А я устал. «По-моему, солнечный купол не в этой стороне. А если и в этой, то, наверное, весь свод в дырах. Как у того, что мы видели. Лучше я посижу. Сейчас же встаньте. Пока, лейтенант, вы не должны сдаваться. Осталось совсем немного. Видите пистолет? Он говорит мне, что я останусь. Мне все осточертело. Я не сошел с ума, но скоро сойду. А этого я не хочу. Как только вы отойдете достаточно далеко, я застрелюсь. Симмонс. А вы произнесли мою фамилию. Я угадал по губам. Симмонс. Поймите, лейтенант, это всего лишь вопрос времени. Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе, что вы дошли до солнечного купола. Если только вообще дойдете и находите дырявый свод, вот будет приятно. Лейтенант подождал, потом зашлепал по грязи. Отойдя, он обернулся и окликнул Симмонса, но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул: «Уходите». Лейтенант не услышал выстрела. На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми, но и не прибавляли ему сил. И немного погодя, его вывернуло наизнанку. Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды, и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в сероватую, аморфную массу. Еще 5 минут, — сказал он себе. «Еще 5 минут я войду в море. Войду и буду идти. Мы не приспособлены к такой жизни. Ни один человек Земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ах, нервы, нервы!» Он пробился через море листвы и влаги и вышел на небольшой холм. Впереди, сквозь холодную мокрую завесу, угадывалось желтое сияние. Солнечный купол. Круглое желтое строение за деревьями поодаль. Он остановился и, качаясь, смотрел на него. В следующее мгновение лейтенант побежал, но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. А вдруг... Вдруг это тот же купол, что накануне. Мертвый купол без солнца. Он поскользнулся и упал. «Лежи», — думал он. «Все равно ты не туда забрел. Лежи. Все было напрасно. Пей. Пей вдоволь». Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед через бесчисленные ручьи. Желтый свет стал совсем ярким, и он опять побежал. Его ноги давили стекла и зеркала, руки рассыпали бриллианты. Он остановился перед желтой дверью. Надпись: «Солнечный купол». Солнечный купол. Он потрогал дверь, онемевшей рукой, повернул ручку и тяжело шагнул вперед. На пороге он замер, осматриваясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди, на низком столике, стояли серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками. Рядом на другом подносе толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке перед самым носом висело большое мохнатое полотенце. У ног стоял ящик для мокрой одежды. Справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека. На кресле чистая одежда. Чистая одежда, приготовленная для случайного путника. А дальше — кофе. Патефон, тихая музыка. Книги в красных и коричневых переплетах. Рядом с книжным шкафом — кушетка. Низкая, мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать. В ярких лучах того, что в этом помещении самое главное. Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но ничего не сказал. Выждав, открыл глаза и снова стал смотреть. Вода, стекая с одежды, собралась в лужу у его ног. Он чувствовал, как вспыхивают волосы и лицо, грудь, руки, ноги. Он смотрел на солнце. Она висела в центре купола, большое, желтое, яркое. Оно светило бесшумно, и во всем помещении царила полная тишина. Дверь была закрыта, и только обретающая чувствительность кожа еще помнила дождь. Солнце парило высоко над голубым сводом, ласковое, золотистое, чудесное. Он пошел вперед, срывая с себя одежду. Срывая с себя одежду.